Дарья Васильевна, 2 года как обвенчанная с князем Терентием, была и красавица, и модница того времени. Высокая, стройная, еще не пополневшая от теремной жизни. С длинным овальным лицом, словно выточенным, с высокую грудью и покатыми плечами, она была совершенной красавицей, несколько татарского типа. Только по моде того времени щеки ее были так нарумянены, что краска видна была лежащей толстым слоем. Брови были намазаны прямыми чертами, а прекрасные ровные зубы сплошь зачернены, отчего рот терял свою прелесть и никак не мог быть сравнен с розою. В редких случаях, когда при больших выходах или на царской охоте можно было украдкой увидеть открытое лицо боярыни, молодежь, затаив дыхание, следила за Дарьей Васильевной. И много дворянских да боярских детей сушили по ней свои сердца. А князь Терентий даже и не взглянул на нее и сидел все время молча, опустив глаза на тарелку. Сидя напротив своего брата, он казался мрачную тучею перед легким перистым облаком. Черные волосы его на голове и в бороде, черные сдвинутые брови и смуглый цвет сурового лица делали его старше на добрый десяток лет. Он сидел молча и словно томился какой-то думою. А напротив него брат его Петр, в светло-синем шелковом кафтане с серебряными шнурами по груди, сиял словно праздник. Белое и румяное круглое лицо его с прямым красивым носом и алыми губами было весело, радостно и ко всем обращалось с улыбкою. Русые волосы его, несмотря на побритый затылок, непослушно велись и падали на лоб. Чуть-чуть пробивающиеся волосы на верхней губе и подбородке придавали ему задорный вид. И как по внешности, так и по характерам своим оба брата являлись полными противоположностями. Может быть, в этом помогло немало и их разное воспитание. С того времени, как князь Михаил Теряев, прокравшись через вражье войско, пришел в Москву из-под Смоленска и был награжден царем званием Окольничьего, князь без перерыва ходил в походы, то на мордву, то на шведов, посылался на окраины возводить острожки, посылался ловить разбойников, и только при царе Алексее, пожалованный в ближние бояре, повесил свой меч и отдохнул. А тем временем рос князь Терентий, любимец матери, рос в терему, окруженный сынными девками, мамками и няньками. Княгиня Ольга, трепеща за жизнь мужа, богатая любовью и не зная, куда расточать ее, ушла вся в дела благочестия и окружила себя странниками, странницами, юродивыми.